Глава 54. Было жутковато. Стоя в непроницаемой тьме по грудь в ледяной воде, я держала на руках вещи и мысленно молилась, чтобы Ариас вернулся скорее. Слышала я только гулкие капли, падающие со свода пещеры в воду, и слабые всплески где-то далеко. Как Ариас выдержал столько идти в этой морозилке? Ледяная вода покалывала холодом кожу, я начала стучать зубами, понимая, что надолго меня не хватит. Заодно начала думать о чудовищах, прячущихся по углам. Нет, Алиса, тут из чудовищ только Ариас, остальные сдохли от холода. От пришедшей мысли стало немного легче. Как мне и было велено, я мысленно считала. 203, 204, на 200-ных я уже начала волноваться. 370, 371, очень холодно. Ариас вынырнул внезапно, прямо передо мной. Я ждала, но темнота, напряжение, взвизгнув, едва не уронила в воду вещи. «Шш, это я!» Он успел усмехнуться, тут же придвигаясь вплотную. С облегчением прижалась к мужскому телу, уже не чувствуя тепло, почти не чувствуя собственных рук. «Отличные новости, лисичка. Я нашел теплый источник. Сейчас согреемся, только сначала нырнем. Умеешь нырять?» «Немного». Моя манера говорить стала напоминать раннего Криса. «Сейчас ты должна очень качественно задержать дыхание. Вещи давай мне». Ариас отобрал у меня свернутые плащи, которые все равно предстояло замочить. «Ныряем. Я плыву снизу, ты сверху. Держись за мое плечо. Или можешь хватать за шею, волосы. Все равно. Переживу. Только держись и плыви. 70-ков надо пробыть под водой. Поняла, лисичка?» «Больше минуты?» «Поняла», — кивнула я с сомнением, пытаясь не представлять, как не доплываю, а мое окоченевшее тело остается на годы дрейфовать где-то под пещерами. «Сейчас все просто. Или я плыву с Ариасом, немного страдая от недостатка воздуха, или не плыву и однозначно умираю здесь от переохлаждения, мучаясь перед смертью циститом. Хотя нет, циститу не успеть. Глубоко вдохни, выдохни, а теперь еще раз вдохни. Ныряем». С последними словами Ариас нырнул. Я слепо плюхнулась в ледяную воду за ним. Тысячи холодных иголочек тут же впились в плечи и лицо. Я зажмурилась, потому что все равно ничего не видела, но сразу почувствовала, как Ариас поймал меня за руку и зафиксировал ее на своем плече. Крепко вцепилась в него, чувствуя огромную благодарность. Последние часы именно Ариас — моя единственная защита и опора. Он поднял меня на скалу, вытащил из оврага, вывел из замка, кормил, тащил на себе, утешал, заботился. Теперь я уверена в нем, как ни в ком, больше, чем в себе. Увлекая меня за собой, Ариас поплыл вперед. Стараясь не быть грузом, я шевелила ногами. 70-ков. Это если он один. Тогда со мной будет все 10 десятков. Плохо. Я вряд ли выдержу и минуту. Мысли, которые приходили в голову, были далеки от оптимизма. С закрытыми глазами плылось страшнее, поэтому я открыла глаза. Вглядываясь в темноту, старательно подгребала в воде свободной рукой и снова считала. 25, 26, 27. Мы плыли вниз. «Ай!» Я случайно больно задела головой свод пещеры. Вот и тоннель. 39, 40. Плыть становилось все сложнее. Легкие начали гореть. Паникуя, я сжала плечо Ариаса, ощущая, как неимоверно хочется вдохнуть. 55, 56. «Ариас, миленький, я, кажется, не доплыву. 50, 10, 50, 10. Страх пополам с болью, железным раскаленным обручем, стиснул грудь. Руки Ариаса прихватили меня под плечи, подталкивая вверх. Я замотала головой, уже ничего не соображая. Ощущала только, как жжет внутри. «Дыши!» — услышала сдавленная и сделала первый огромный вдох. Воздух ворвался в легкие вместе со слезами счастья. Я дышала, ощущая, что мне, кроме воздуха, ничего не нужно. Только воздух. И Ариас. Не отпуская меня, Ариас с плеском выбросил наши вещи из воды, и они влажно шлепнулись на камни. «Как ты, милашка?» — заботливо спросил он на ухо. Обняла его крепче, пытаясь надышаться. «Ариас, о боже мой, спасибо, спасибо!» «Ну что ты, лисичка, ты сама умничка!» Тихо проговорил он мне на ухо, поглаживая по голове. Я дышала, дышала, и только через несколько минут обнаружила, что мертвой хваткой вцепилась в Ариаса, повиснув на его шее. А он опять держит нас двоих на весу, неустанно работает ногами, теперь в воде. «Прости, я...» — смущенно отсоединилась. «Ой, я тебя вижу». «Наверху», — сказал он с улыбкой. Задрала голову, держась на воде. Из небольшой трещины на потолке на воду вниз падала изолированная, маленькая, но четкая пятнышко света, а вода стала теплой. И запах — сероводород, настоящий теплый источник. «Ты с запасом время», — сказал, наконец сообразила. «Конечно», — подтвердил он, ложась на спину. «Спасибо», — повторила, понимая, что если бы Ариас настроил меня на 20 секунд меньше, я бы и выдержала меньше, ровно на то же время. «Умный, очень», — подумала восхищенно. «Согревайся», — Ариас облегченно выдохнул и махнул рукой, указывая направление. «Там выход, но пока греемся, моемся, у нас передышка». Мы оба зависли, блаженно греясь. Чуть проплыв подальше, я обнаружила место, где можно встать на ноги. Пользуясь случаем, начала оттирать руки от грязи и сполоснула лицо. После холодного темного царства практически горячая ванна. Как же хорошо! Рядом слышался плеск. Ариас нырял, прополаскивая волосы. Я тоже несколько раз погрузилась в воду с головой, фыркая и усердно смывая с себя серый налет. Глаза уже привыкли к полумраку. Вынырнув рядом, Ариас улыбнулся. «Лисичка, ты недомыта», — произнес он смешливо. «Где?» — испуганно посмотрела на Ариаса, одновременно ощупывая лицо. «М-м-м». Он мягко шагнул поближе, пододвинул меня к скудному пятачку света, наклонил голову и сощурился. «Почти везде, если честно. Дай помогу». Потянувшись ко мне, Ариас мокрым пальцем усердно оттер пятно с моей переносицы и в доказательство продемонстрировал темный палец. Вздохнув, жестом дала понять, что он может продолжить. Я видела то же самое на нем. Открытые участки кожи покрывали темные точки качественной горной глины. Ариас непринужденно повернул меня и заботливо оттер мне ухо, затем второе, к моему смущению помыл даже внутри и за ушами, а после заставил меня лечь на спину и прошелся по всей линии роста волос. Это не ощущалось пошло, нет, скорее как-то уютно, что ли. Змей практически мыл мне голову, а я держалась на спине и улыбалась. Такого парни со мной еще не делали. «Что?» — полустрого спросил Ариас надо мной и вопросительно поднял глинистые брови. «Приятно. Это не благотворительное мытье, лисичка. Теперь будь добра, сделай то же самое и для меня. Ты готова?» Он тоже лег на спину, передо мной в пятно света, и прикрыл глаза, пока я бережно вымывала грязь, въевшуюся в его кожу. Пришлось хорошенько оттирать брови, местечки за крыльями носа, уши. Опыт новый для меня. Мужчин в своей жизни от грязи я не промывала, не доводилась. Сложен как бог и дьявол, невольно подумала, скользнув взглядом по мужскому телу, а затем стремительно отвела глаза. В скудном свете на груди матово темнели кожаные ножны длинного змеиного кинжала, а пониже плоского живота смутно виднелся еще один, тот, что встроенный. «Ну да, ну да, зачем ему белье? Он же не девочка». Я ощутила, как загорелись только что промытые уши и щеки. Понятно, какую он змею наблюдал в воде, засранец. Усиленно сконцентрировалась на мытье, заодно смущенно разглядывая прямой нос, густые брови, высокие скулы, длинные ресницы были прикрыты, и тень от них падала на щеки. «Стоп, а где следы?» Я поискала следы кулака Дрея и нашла только еле заметный шрам на брови, там было рассечение сантиметра на три. «Ариас, а где следы от драки? Это же недавно было». Он ответил, не открывая глаз. «Змеиная особенность. Не останавливайся», — просительно произнес Ариас как только я замедлилась и расслабленно продолжил. «Мы же младшие братья драконов. При соблюдении некоторых условий получаем усиленные процессы регенерации», — выдохнул, открыто наслаждаясь моими прикосновениями. «Усиленные процессы регенерации. Тогда понятно, почему он лез в драку без страха. Знал, что все заживет мгновенно, и силы рассчитывает, и за раны особо не беспокоится. Удобно. Я немного помечтала о том, чтобы на мне тоже не оставалось ни шрамов, ни морщин. А сколько тебе лет?» — насторожилась, промывая виски. «Может, ему тогда лет 100?» Ариас улыбнулся, не открывая глаз. «Сколько, думаешь?» — лениво спросил. «Ну, 22?» — я накинула пару лет к возрасту, на который он выглядел. Мальчишеская улыбка озарила совершенное лицо. 18? Уже безнадежно спросила. «Только не говори, что меньше. Я слегка старше», — к моему облегчению хмыкнул Ариас. 19? Мимо. 23? Старше. Мы с Крисом одного возраста, вместе учились. Но Крис выглядит на 25-30, — осторожно сказала я. «А ты никак не тянешь». Он тоже постарше, змеем же был. «Ну сколько, 45?» — хмыкнув, назвала цифру наобум. «Уже ближе», — лукаво сообщил Ариас и улыбнулся. Тоже улыбнулась. «Ну и ладно, какая действительно разница? Старше 20 уже неплохо». Грязь я смыла и теперь просто массировала ему голову. Мне нравилось наблюдать, как Ариас чуть поворачивается вслед за моими пальцами и еле заметно подрагивает уголками губ. «Оказывается, приятно, когда вот так явно нежится от твоих действий. Кажется, что в моих руках есть власть над ним». Словно прочитав мысль, Ариас вдруг открыл глаза и долго посмотрел на меня узкими змеиными зрачками. Я быстро поняла, что ощущение власти было иллюзорным. Промелькнувшая тонкая усмешка проявила передо мной отнюдь не безобидного юношу, а того хищника, который играет в игры, и которому чревато делать какой бы то ни было массаж. «Играем, лисичка?» — со знакомой интонацией спросил острый взгляд. Но это только мгновение. В следующую секунду Ариас молниеносно перевернулся, выпрямляясь передо мной. Слегка растерявшись, подняла глаза. Теперь свысока смотрел он. «Хочу попробовать еще раз». Ариас без предисловий придвинулся вплотную. «Нельзя останавливаться на одной попытке. Согласна?» Капли воды стекали по его коже, когда он быстро наклонился. Пальцы скользнули по щеке, приподнимая мне подбородок. И вот его губы уже в миллиметре от моих, а в следующую секунду уже на них. Опять. Разрешения он не спросил, но и держать не стал. Застигнутая врасплох, я замерла, не определившись, как мне реагировать. Может, и отпрянула бы, если бы держал, но он дал мне возможность самой принять решение, а я понятия не имела, какое решение принять. И хотелось, и кололось. Не знаю я, не знаю. Я колебалась, считая секунды. Только вот в данном случае «не знаю» означало «да». Ариас стоял статуей. Мой рваный вдох, выдох, его дыхание, уже знакомый жар, лавой растекающийся по венам, крылья его носа подрагивали. Он пошевелился первым. Нащупав мои руки, аккуратно потянул, опуская себе на грудь. Я шевельнула пальцами, ощущая, какая она гладкая, восхитительно выпуклая, твердая. И как горячо под пальцами, словно устраиваясь удобнее, Ариас чуть повернул голову и едва шевельнул губами. Еще раз и еще. И когда я случайно ответила, осторожно начал целовать. Я же случайно ответила. Засада, успела подумать, прежде чем мужская рука мягко, но надежно сжала мой затылок, теперь не позволяя легко отстраниться. Не держит, только придерживает. Целует нежно, почти целомудренно, едва касаясь губами, но со все нарастающей настойчивостью. «Вот негодяй!» — вздохнула я, ощущая, как под лаской гнется моя воля. Прогибается, склоняется, прикрывает глаза. Этого я и опасалась. Мне совсем не хочется сопротивляться. Руки, губы и тело змея ласково уверяют, что и не нужно, Поцелуй с ним естественен и так томительно сладок. Он уже пододвинулся очень-очень близко. «Это ловушка», — однозначно констатирует разум, но мне уже все равно, потому что я сдаюсь. Целоваться гораздо интереснее, чем просто стоять и дышать друг в друга. Я тоже хочу целоваться. Крадусь пальцами по его груди, мускулистым плечам, отвечая поцелуем в ответ, льну телом, и Ариас мгновенно подхватывает, прекращая сдерживаться. Вот теперь его объятия стали непреодолимо сильными. Он стискивает меня за пояс, с красноречивой твердостью вжимаясь в живот. Язык нажимает, раздвигая губы, и поцелуй становится совершенно откровенным. Никогда такого не чувствовала. Жидкий огонь растекается по моим венам, а змей жадно пьет, пьет его, меня, страстно, долго. Чуть покусывает мне губы острыми зубами. Кожа горит там, где он прикасается, и я вся горю. Пусть, все неважно. Хочу сгореть, хочу, чтобы он продолжал. Ариас уже просунул твердое бедро мне между ног, подсаживая на себя, и вдруг остановился. «Шш, лисичка!» Тяжело дыша приоткрытым ртом, он выдохнул мне в губы. Несколько секунд я не понимала, в чем дело. «Что случилось? Еще? Продолжай!» Нетерпеливо потянулась к нему. Мягко остановил. «Нет, нет, лиса, я очень хочу тебя. До одури хочу, но надо остановиться». Ариас облизнул губы. В мужском голосе отчетливо звучало хрипотца. Спустив меня обратно в воду, он убрал свое бедро. Я ничего не понимала. Почему? Он же тоже хочет. Но Ариас уже погладил меня по голове и окончательно разжал руки. Меня будто окатило холодной водой. Окаменев, убрала руки с его плеч. «Проклятие!» Ариас опять облизнул губы и отступил, пошатываясь. «Сам не могу поверить, что говорю такое. Но я не возьму тебя сейчас. Не так. Ты не осознаешь всего. Прости, прости!» Он хмурился, не смотрел мне в глаза, отступал. «Схожу проветрюсь, лисичка. Я объясню только. Дай мне прийти в себя. Извини». С тихим плеском, гибко выскользнув из воды, Ариас на ходу схватил свои вещи и быстро удалился неуверенным, неровным шагом. Обиженная и оглушенная, я осталась одна.